Глава 18. Под защитой. Надя. От количества белочек, зайчиков, мушкетеров и прочих сказочных персонажей рябит в глазах. И в этой толпе я пытаюсь не упустить свою цветную пони. «Мамочка, я хочу со всеми в хоровод!» — ноет Вера. Плотная толпа людей, образуя кольцо, скрывает от глаз то, что происходит возле елки. Поэтому отпускать туда дочь я не рискую. Кажется, мне вообще передался нервяк Ивана, и теперь я, как запуганная курица, постоянно дергаюсь и озираюсь по сторонам, ожидая, когда уже что-то выстрелит. И оно выстреливает. Голосом бывшей свекрови за моей спиной. «Девочки мои, еле вас нашла!» Резко разворачиваюсь, прижимая к себе Веру. «Ну же, поцелуй бабушку, моя красавица!» Продолжает стелить старая... Слово неприличное. Дочь, которая не привыкла к подобным нежностям со стороны бабки, неловко делает вперед пару шагов и позволяет чмокнуть себя в макушку. «Вы не говорили, что тоже будете?» — говорю вместо вежливого приветствия. «Совсем забыла!» — всплескивает руками свекровь и наигранно хлопает глазами. «Вот, приходится использовать теперь любую возможность, чтобы побыть с ребенком. Ты можешь мне не верить, Наденька, но без вас наш дом совсем опустел. Просыпаюсь и не понимаю, зачем». «Перестаньте устраивать театр», — морщусь. «Вы...» — делаю глубокий вдох от клокочущей в груди обиды. «Вы вытащили батарейки из всех музыкальных игрушек, ссылаясь на головную боль. Не разрешали спускаться с этажа раньше 10 утра. Мне приходилось разводить кашу из термоса». «В доме жили не вы одни, дорогая». Повышая голос, перебивает меня она. «Дара Павловна — старый человек. Ей нужно было высыпаться». Фыркаю. «Вы неделями не вывозили человека гулять, даже не поднимались к ней». «Она больна!» «Ну не пневмонией же! Да она единственная, кто помогал мне с дочкой. Она хотя бы могла присмотреть за ребенком, чтобы я сходила в душ». Вера, притихнув, испуганно вжимается в мой бок. «Да, при ней раньше никто и никогда отношений не выяснял». «Нужно было просто попросить», — разводит руками несостоявшаяся бабка. «А я просила, рявкаю, у своего мужа!» «О, мужчины иногда бывают так невнимательны!» «Ну, хватит!» — я подхватываю ручку дочери. «Хочу развернуться и уйти, но вдруг это слово нехорошее вертится на языке. Кто?» — начинает плакать. «Мама, бабушка плачет», — не дает мне уйти Вера. «Да что ты будешь делать?» «Что вы хотите?» — спрашиваю раздраженно. «Вы же прекрасно понимаете, что примирение семьи невозможно. Теперь вдвойне». «Просто посмотреть спектакль и выпить кофе!» — промакивает платочком глаза свекровь. «Прошлый раз после вашего кофе мы лечили ангину», — поджимаю губы. «Сок!» «Верочка будет сок!» Тихо рычу и киваю. Все равно представление уже через 15 минут. «Хорошо, пойдемте. Чек в местном буфете такой, что вполне себе может сравниться с самым крутым рестораном. Конечно, детям-то не откажешь». «Открой! Открой!» — крутится дочь с соком. «И конфетки!» «Вера, мы потом подарок не соберем». «А я одну!» Отвлекаюсь от, к удивлению, вкусного кофе и вдруг чувствую сильный толчок в спину. «Ай!» — вскрикиваю, потому что мой кофе растекается по столу лужей и заливает мне руки и платье, благо совсем не горячий. «Черт!» Хватаю салфетки и пытаюсь устранить аварию. «Вы!» — раздувая ноздри, кидается на мужчину за моей спиной свекровь. «Вы ее ошпарили и испортили одежду, а если бы попала на ребенка?» «Простите!» Игнорируя крики, обращается ко мне мужчина. «Меня тоже толкнули. Если нужно что-то возместить, я готов». «Нет, что вы!» — мотаю головой и сгораю со стыда от поведения свекрови. «Это пустяки». «Если что...» — мужчина указывает на депутатский домик, откуда нам выдавали подарок. «Там находится моя помощница, она поможет связаться». «Это лишнее». И пока свекровь переключается из образа фурии в степенную леди, которая готова заводить полезные знакомства, я раздумываю, куда бы мне спрятаться. Хоть на пол падаю, ползай, ей-богу. К моему счастью, звонит первый звонок. Люди плотной толпой начинают тянуться в зал. Представление начинается. Спасаюсь я от разговоров и тяну Веру в сторону больших позолоченных дверей. Господи, пусть сегодняшний день уже закончится. «Всего хорошего!» — кричит мне вслед мужчина. Я даже не оборачиваюсь. Специально занимаю места так, чтобы у свекрови не было возможности со мной говорить. Сажусь в кресло возле прохода, а следом сажаю Веру. «Ты знаешь, кто это был?» — все-таки делает попытку диалога Валентина Ионовна. «Королев!» «Да хоть принц Монако, фыркаю!» Не усмехаюсь про себя. Странное дело. Девушка Валя вышла замуж давно и явно никогда не жалела о выборе, хоть и сильных чувств к мужу не питала. Но это детали. Сама она была из семьи стоматологов и, судя по фотографиям, имела очень привлекательную внешность. Путешествовала, занималась наукой. Так откуда тогда в ней вечное желание пораболепствовать перед кем-то более-менее успешным? Или дамочка что-то недоговаривает? «Простите...» К нашему ряду подходит высокий мужчина в черном костюме и задерживает взгляд на свекрови. «Вы одна или с ребенком? С внучкой?» — с вызовом рявкает Валентина Ионовна. «Мама, а когда уже начнется спектакль?» — ерзает Вера. Оценив ситуацию, мужчина снова обращается к свекрови. «Простите, но из соображений безопасности мы должны пересадить вас в другой ряд. Это место займет охрана». «Это просто хамство!» — подскакивает на ноги свекровь. Ее аж трясет от возмущения. Естественно, на нас начинают заглядываться другие зрители. «Я заплатила деньги, чтобы сходить на елку с внучкой!» «Сочувствую вам!» — мягко подхватывает ее под локоть мужчина и заставляет двигаться к концу ряда. «Но для обеспечения безопасности мы можем принимать любые меры. Учтите, я буду жаловаться!» Свет гаснет, голос свекрови еще несколько секунд раздается эхом, а потом заглушается аплодисментами. Место рядом с дочкой так и остается пустым на протяжении всего представления. Мне не покидает странное ощущение, что нас с Верой постоянно охраняют. Конечно, это просто удачное стечение обстоятельств, ничего больше, но дышать становится легче. Этого не понять тому, кто не жил в постоянном состоянии напряжения. Вот как будто в груди узел расслабляется и позволяет расправить плечи. Я искренне и с легким сердцем отдаюсь происходящему на сцене. Шикарная музыка, костюмы, известные актеры и волшебные спецэффекты с голограммами заставляют поверить в сказку всех зрителей. Час пролетает незаметно. «Мамочка, уже все?» — хлопает в ладошки Вера. «А мы еще придем?» «Обязательно придем», — обещаю я ей. И ставлю галочку у себя в голове, что действительно придем, даже если придется на это подкопить денег. Немного толкаясь в плотном потоке людей, мы покидаем зал. Щурясь от яркого света, я оглядываюсь по сторонам, чтобы не столкнуться со свекровью, но ее, к счастью, нигде не видно. Забираю из гардероба наши с Верой вещи, и вдруг возле зеркала нос к носу сталкиваюсь с тем самым мужчиной, который облил меня кофе. «О, я прошу прощения еще раз», — ловит он меня за предплечье и не дает пройти. «Меня зовут Артем. Все-таки чувствую себя виноватым». «Не стоит», — качаю я головой. «Все бывает, а платье все равно было старое». «Мам, я пить хочу», — ноет дочь. «Не в туалет». «Давай до дома потерпим», — прошу я ее и роюсь в сумочке, чтобы найти телефон. «Надежда», — снова привлекает мое внимание мужчину. «Вижу, что вы совсем не настроены продолжить наше общение, поэтому вынужден сознаться». В этот самый момент моя сумочка открывается и падает на пол. Я начинаю судорожно собирать содержимое на полу. «Да что же это такое?» «Господи, да в чем признаться?» — всплескиваю руками. «Что вы депутат?» «О, нет!» — смеясь, приседает мой знакомый и начинает помогать с вещами. «Меня попросил присмотреть за вами друг. Аронов Иван». «Это как?» «Обмираю. Какие сплошь непростые у моего соседа друзья, один другого круче». «Он был моим преподавателем в институте», — находится с ответом на мои внутренние сомнения мужчина. «Я хотел бы подбросить вас до дома». «Вы знаете, где я живу?» «Я доставлял вам елку», — прищуривается мужчина. Растерянно хлопаю глазами, пытаясь принять какое-то решение. Я уже открываю рот, чтобы вежливо отказаться, но голос свекрови заставляет меня это решение изменить. «Верочка, как хорошо, что вы не уехали!» Появляется гадина буквально из-под земли. «Наденька, я подумала, почему нам вместе не пообедать?» Игнорируя свекровь, поднимаю глаза на нового знакомого и киваю. «Я согласна». Охрана Королёва технично отрезает нас от Валентины Ионовны. В одном из парней я узнаю того самого, что эвакуировал свекровь на другое место в зале. Я окончательно расслабляюсь. Это действительно все сделал Иван, даже не имея возможности присутствовать. Интересно, если друзья так охотно ему помогают, значит, он и правда хороший человек? Или я чего-то не знаю? Поездка на огромном внедорожнике для переговоров приводит дочь в восторг. Потому что там, конечно же, оказывается бар с кучей газировки и плазма с огромной библиотекой мультфильмов. Артём с интересом рассматривает меня, пока Вера шелестит бумажками от конфет и, надев огромные наушники, смотрит Машку. Я от неловкости натягиваю платье на коленки. «Не нужно прятать», — тут же подмигивает мне хозяин машины. «Они прекрасны». «Спасибо». Делаю глубокий вдох, но комплимент меня совсем не расслабляет, скорее наоборот. «Но так теплее». «Рядом с вами датчик климат-контроля». Я отворачиваюсь к окну, делая вид, что рассматриваю новогоднюю иллюминацию центра города. Днем, конечно, всей магии не ощущается, но выглядит все равно красиво. «Надежда!» — катает по языку мое имя Королёв. Странный мужчина. Вроде бы доброжелательный, но при этом совершенно бестактный. «Расскажите, Надежда, как вам живется со снобом Ароновым?» Пожимаю плечами. «Хорошо, он очень мне помогает». «А если я приглашу вас на ужин, вы составите мне компанию? Видите ли, при моей должности положено иметь спутницу, а постоянно я пока не обзавелся». Испытывая неудобоваримое ощущение скабрезности от предложения, я сначала несколько секунд смотрю на мужчину, а после решительно говорю. «Остановите машину, Артём. Дальше мы поедем сами». Но вместо этого Королёв вдруг начинает широко улыбаться. «Простите, Надежда, я должен был лично убедиться, что мой друг не врет о ваших исключительно благородных качествах. Ему, знаете ли, совершенно не везет с женщинами». «Это вы меня сейчас на вшивость проверяли?» — спрашиваю потрясенно. «Извините еще раз», — прикладывает руку к груди мужчина. «Толкнули вы меня из этих же соображений?» «Нет», — вдруг становится мужчина абсолютно серьезным. «А вот насколько я был прав, мы узнаем через пару дней». «Мамочка, мультик кончился», — стаскивает наушники Вера. «А можно я еще один посмотрю? Ну, пожалуйста!» «Нет, малыш, мы уже почти приехали». «Ладно», — вздыхает дочь и укладывается на меня головой. «Устала». «Не спи, принцесса», — подмигивает ей странный друг Аронова. «Лучше расскажи мне, как тебе подарок». «Так себе», — бесхитростно поигрывает пальчиками воздухами Вера. «Сосательных конфет много, и шоколадного яйца нет. Батончики я съела, а жевательные мне мама есть совсем не разрешает. От них пломбы выпадают». «Хм, что ж», — искренне удивляется такой оценке депутат. «Обязательно передадим критику и пожелания». Депутат Королёв сопровождает нас до самой квартиры, зачем-то прихватив из машины стаканчик кофе в прозрачном пакете. Я не успеваю вставить ключ, потому что Иван распахивает дверь и хмуро смотрит на друга через мое плечо. «Полтора часа дороги из центра? Ты серьезно?» — спрашивает без приветствий. «Я ж предупредил, что пробки», — хитро отвечает Артём. «У тебя тачка со спецсигналом», — прищуривается Аронов. «А ты почему не брала трубку?» — переводит строгий взгляд на меня. Я хлопаю себя по карманам в попытке снова найти телефон. Где он действительно? «Прости, с беззвучного так и не включила», — отвечаю первое, что приходит в голову. «И вообще, тоже вспыхивает их трение и недосказанности. Разбирайтесь сами!» Подхватив в охапку Веру, уношу ее сначала в ванну, а потом укладываю на дневной сон. Кушать она ожидаемо отказывается. Видимо, устав от всех эмоциональных переживаний, я отключаюсь вместе с дочкой практически на 2 часа и открываю глаза только потому, что чувствую на своем лице нежное прикосновение. «Просыпайся, красавица», — улыбается присевший возле кровати Иван. «Ты говорила, что поменялась на вечернюю смену». Вскакиваю с постели, начинаю метаться по квартире, перекладываю вещи в другую сумку, глажу халат — «Сядь, поешь», — ловит меня сосед. «Такси вызову, все успеешь». Я торможу, вспоминая все, что хотела высказать ему по поводу елки, странного друга и вообще непонятно, то ли благодарить человека, то ли ругать. «Спасибо, Иван Дмитриевич. Это будет очень кстати», — отвечаю, вздергивая подбородок, и захожу на кухню.